Глава 24. Элиот провожает нас с Нейтом в самый дальний дом и уже через 5 минут оставляет одних, сказав, что внутри мы найдем все самое необходимое, а если что-то понадобится, нужно будет только попросить. Как только мужчина закрывает за собой дверь, перевожу внимание на Нейта и понимаю, что он совершенно без сил. Ему больше незачем притворяться, ведь я знаю его секрет. Нейт тяжело опирается о стену, и его ведет в сторону. Бросаюсь к нему и подхватываю под руку, с трудом удерживая в вертикальном положении. Бегло осматривая обстановку, замечая 3 двери. Одна из них ведет на кухню, другая распахнута, за ней спальня, третья, скорее всего, от ванной комнаты. Направляюсь именно к ней, практически тащу Нейта на себе. Как только толкаю створку, Нейт начинает заваливаться внутрь небольшого помещения. Понимаю, что не удержу его, но стараюсь не уронить, чтобы от падения он не получил еще больше травм. Нейт слишком тяжелый. Мои ноги скользят по полу, но я не в силах удержать его. Он падает на бок, выпускаю его руку, в следующее мгновение опускаюсь рядом на колени и смотрю в лицо. Отключился. Первая мысль – позвать на помощь. Страх и паника голосуют именно за этот вариант. Но здравый смысл с большим трудом берет вверх. Нельзя. Никто не должен знать. Лицо Нейта настолько беззащитно, что я не выдерживаю и отворачиваюсь. Грудную клетку опоясывают ужас и беспомощность. Нейт говорил убедительно, но мне все равно страшно. Вдруг, когда в следующий раз он откроет глаза – его заменит монстр. Трясу головой, прогоняя прочь ужасную картину. Чтобы не думать об этом, начинаю стягивать с Нейта куртку. Кровь засохла, и рукава прилипли к ранам. Сейчас я благодарю Вселенную за то, что Нейт отключился, иначе ему было бы невыносимо больно. С трудом расправляюсь с одним рукавом, широко распахнув глаза, смотрю на укусы. Выглядят ужасно. Отвожу глаза, переворачиваю Нейта на другой бок и продолжаю процедуру стягивания куртки. Не знаю, сколько это отнимает времени, но Нейт по-прежнему недвижим. Немного подумав, с трудом стягиваю с него еще и футболку. Грудную клетку украшают синяки и старые шрамы. Вены, проглядывающие под бронзовой кожей, находятся, кажется, слишком близко. Прикрываю глаза и устало качаю головой. Секунду раздумываю над тем, стоит ли снимать брюки. Тяжело сглотнув, принимаюсь за дело. Сначала снимаю обувь, потом штаны. Ноги тоже усыпаны синяками, но серьезных травм нет. На секунду задерживаю взгляд на свежем, слегка розоватом шраме после ранения в бедро. Шатаясь от усталости, поднимаюсь на ноги и осматриваю ванную комнату. Нахожу все необходимое, промываю и обрабатываю раны Нейта. Кровь из укусов на руках больше не течет, но я все равно решаюсь их перевязать. Когда дело сделано, стою над неподвижным телом Нейта и раздумываю, стоит ли мне попытаться перетащить его в спальню. Он тяжелый, а я совсем вымоталась. Решаю пока оставить все как есть, вместо отдыха принять душ, а потом уже попробую транспортировать тело Нейта с пола на кровать. Осматриваю дом, нахожу в шкафу одежду, которая оказывается мне велика, но лучше так, чем идти куда-то и искать вещи подходящего размера. Неотрывно глядя на Нейта, быстро скидываю с себя грязную одежду и забираюсь под душ, прикрыв матовую дверцу. Надеюсь, через нее ничего не видно. Смываю с себя грязь, пот и кровь, а также отвратительный запах психов, который, кажется, забрался мне под самую кожу. С остервенением тру все тело, пока оно не покрывается красными пятнами. Размышляю о том, что же делать дальше. Несомненно, мы отправимся в безопасное место, где бы оно ни находилось. Но что с Нейтом? Могу ли я ему доверять? С другой стороны, я ни разу не слышала, чтобы процесс обращения длился настолько долго. Нейт уже давно должен был превратиться в психа, а раз этого до сих пор не произошло... Хрупкий росток надежды распускается в сердце, и я прижимаю руки к груди, словно пытаясь его сохранить. Выключаю воду, отжимаю влагу с волос и оборачиваюсь полотенцем. Открываю дверцу, выбираюсь из-под душа и смотрю на лежащего на полу мужчину. Он все еще без сознания. Выскальзываю из ванной комнаты, прихватив с собой средства женской гигиены, которые теперь снова будут мне нужны раз в месяц. Не знаю, что это было, из-за чего произошел этот сбой в организме. Может быть, из-за стресса, но я надеюсь, такого больше не повторится. Иду в спальню, быстро переодеваюсь, проверяю, надежно ли заперта входная дверь. Возвращаюсь в комнату и смотрю на кровать. Размышляя, здраво понимаю, что мне не дотащить сюда Нейта. Беру подушку и одеяло. Возвращаюсь к Нейту, кладу подушку ему под голову и укрываю. Сама сажусь на пол, прислоняясь спиной к стене. Чувствую невероятную усталость, но не могу позволить себе уйти спать. Я не должна оставлять Нейта. Он может очнуться не собой. Или ему понадобится помощь. Мысли мечутся, и я не знаю, как от них избавиться, чтобы дать усталому мозгу хоть минуту отдыха. На секунду прикрываю глаза, сама не замечая, как отключаюсь. Лав, тихий и слегка хриплый голос Нейта врывается в сознание. «А-а-а!» Только и могу промычать, с трудом приподнимая веки. Мгновенно просыпаюсь, глядя в карие глаза Нейта, которые слишком близко ко мне. Непозволительно близко. Не знаю, как я оказалась лежащей рядом с Нейтом, но все именно так. Вот только я забралась поверх одеяла, а голова покоится на подушке максимум в 10 сантиметрах от его лица. Нейт не сводит с меня внимательного взгляда. Краем глаза замечаю движение. Он поднимает руку, медленно и невесомо отводит в сторону упавшую на лицо прядь волос. Задерживаю дыхание, не понимая, что происходит. «Где это мы?» — тем же хриплым шепотом спрашивает Нейт. Слегка хмурюсь, затем отстраняюсь и сажусь. «Элиот привел нас в этот дом, ты помнишь?» Дожидаюсь кивка и продолжаю. «Ты отключился, и мне пришлось тащить тебя на себе». «Почему я почти голый?» — брови Нейта взлетают вверх. «Чувствую, как краснеют щеки, но глаза не отвожу. Мне пришлось обработать твои раны». «Спасибо». Искренне благодарит Нейт. Я лишь отмахиваюсь. «Как ты себя чувствуешь?» Спрашиваю и жду ответ, затаив дыхание. «Намного лучше», — отвечает он. «Сон пошел мне на пользу». Выдерживаю паузу и цепляюсь за краешек одеяла, решаясь на следующий вопрос. «Теперь ты расскажешь мне, как так вышло, что ты до сих пор не умер?» Нейт усмехается и слегка качает головой. «Понятия не имею, как это объяснить», — задумчиво говорит он. «Так работает мой дар, я уже говорил». «То есть укусы психов тебе больше не страшны?» — с сомнением спрашиваю я. «Не думаю», — говорит Нейт, — «но проверять у меня нет никакого желания». «И что ты взял от психов? У них были какие-то способности?» Разговор выходит крайне странным. Но и сама ситуация не вполне стандартная. «Лучшие качества, я думаю», — задумчиво отвечает Нейт. «Обоняние точно стало острее». Встречаемся взглядами. Краска приливает к щекам, и я отворачиваюсь. Нейт никак это не комментирует, вместо этого говорит. «Скорее всего, увеличится выносливость. Я ведь проспал всего ничего, а уже ощущаю себя довольно бодрым. По поводу остального... «Еще говорить рано». Задумчиво киваю и спрашиваю, хотя и без того знаю ответ. «Что будем делать? Расскажем кому-нибудь?» «Первый вопрос. Нужно поговорить с Элиотом, Мэддоком и остальными, выяснить, что за безопасное место они нашли и где оно находится. И второй. Нет, мы никому ничего не скажем. Человеческая алчность может сыграть против нас». «Если укус психа не подействовал на меня, люди могут начать искать способ проверить это с собой. Не будем рисковать». «Согласна», — произношу я и встаю. «Ты, наверное, хочешь привести себя в порядок?» Нейт согласно кивает и легко поднимается на ноги, будто не свалился без сознания всего несколько часов назад. Поднимаю подушку и одеяло и выхожу из ванной комнаты. Дверь за мной закрывается, и я погружаюсь в темноту. Только сейчас понимаю, что за окном ночь. Значит, разговор с остальными откладывается до утра. На ощупь добираюсь до спальни, нахожу на стене выключатель. Как только загорается свет, сваливаю на кровать постельные принадлежности. Слышу шум воды в ванной и шагаю на кухню. Желудок болезненно сжимается, и я вспоминаю, что не ела уже очень давно. Проверяю шкафчики. Нахожу еду и воду, услужливо оставленную жителями странной деревни. Сроки годности в порядке, поэтому я без опасений принимаю за еду. Вскоре из ванной показывается Нейт. Он надел рубашку с длинными свободными рукавами, так что повязок под ними не видно. После еды решаем отправиться спать. Все равно в данный период времени мы ничего не можем сделать. Хочу лечь на диване в гостиной, оставив раненому Нейту спальню, но он категорически против. В итоге Нейт ложится на маленьком раскладном диване, а я ухожу в спальню. Настойчивый стук заставляет меня подскочить на кровати и потянуться за пистолетом. Смаргиваю сонливость, резко поднимаюсь и выхожу из комнаты. Замечаю Нейта у входной двери в тот момент, когда он открывает ее. На пороге Ларс, который окидывает нас задумчивым взглядом. Сегодня он не улыбается. «Отдохнули?» – спрашивает он. «Да», – бодро отвечает Нейт, пропуская мужчину в дом. Я лишь вяло киваю, поправляя растрепавшиеся волосы. «Отлично», – продолжает Ларс. «Тогда идем. Пора ввести вас в курс дела». Собираемся в течение 5 минут. Ларс в это время стоит у окна на кухне и терпеливо ждет. Выходим на улицу, и я еще раз оглядываю деревню. В утреннем свете она кажется все такой же маленькой, что и вчера при вечернем. Людей на улице практически нет, если не считать дозорных у ворот. Там единственное удобное место для подхода. Слева и справа слишком крутые склоны, а позади возвышается холм, больше похожий на небольшую гору. Оглядываю чистую улочку, лес у подножия холма и горы где-то вдалеке. Вдыхаю свежий прохладный воздух, ощущая, как кожа под тонкой тканью рубашки покрывается мурашками. Шагаем в сторону самого большого строения, находящегося почти по центру. «Это общий дом», — поясняет Ларс, заметив наши любопытные взгляды. «Там проходят важные совещания. Элиот и Мэддок живут здесь». Через пару минут уже достигаем дома и один за другим перешагиваем порог. Оказываемся в большой прихожей. Не задерживаясь, Ларс ведет нас вглубь строения. Замираю на пороге просторной гостиной. Несколько диванов стоят вдоль стен, а всю середину занимает огромный прямоугольный стол, окруженный стульями. Внутри уже собрались люди. В основном все знакомые, в отличие от нескольких человек. Здесь Сейдж, смотрящая на нас с какой-то странной тревогой, Курт, спокойно сидящий за столом, задумчивый Зак, а также Мелани, Алистер, Стивен и Элиот. Остальных 5 человек я не знаю. Нейт подходит к худощавому мужчине среднего роста и с улыбкой пожимает ему руку. Вероятно, это Мэддок. И точно в подтверждении моим мыслям Нейт говорит: «Мэддок, рад, что ты смог добраться до брата». Мужчина похлопывает Нейта по плечу и усмехается в ответ. «Я же говорил, что найду его». После этих слов Мэддок перестает улыбаться и крепко сжимает плечо Нейта. «Мне жаль, что Киллиан не с нами». Нейт просто мрачно кивает, а я отворачиваюсь. Смотрю на Сейдж и ободряюще ей улыбаюсь. Только после этого плечи девушки заметно расслабляются. Украдкой смотрю на Мелани. Она поднимается и шагает к Нейту, коротко обнимает его, что-то тихо говорит и возвращается к столу. На пару секунд комната погружается в молчание, но я не чувствую никакого напряжения. «Итак...» Нейт опускает ладони на столешницу и оглядывает всех присутствующих. «Какой план?» Элиот прячет улыбку и подходит к столу, достает из кармана карту, сложенную в несколько раз, и раскладывает ее перед Нейтом. Шагаю поближе, оказавшись за спинами мужчин. Слегка смещаюсь, чтобы улучшить обзор, и смотрю на большой лист, на котором обозначена Канада и Тихий океан к западу от нее. «Нам пришлось покинуть Аляску», начинает рассказ Элиот, глядя на всех по очереди. «Да, там почти нет психов и военных, но также там нелегко добывать еду и все необходимые для жизни вещи. Ну и климат слишком суров. Поэтому, посовещавшись, мы пришли к выводу, что настало время попытать счастье в другом месте. так сказать, перебраться поближе к цивилизации. И мы нашли такое место». «Где же это?» — подает голос Алистер. Смотрю на него. Зеленые глаза немного потускнели, и под ними залегли тени. Вчера он потерял много людей, в том числе женщину, что заменила мать его ребенку. Скорее всего, между Лидией и Алистером не было романтических чувств, но я уверена, что она была очень дорога для него. Эллиот подступает еще на шаг ближе к столу и указывает на карту. «Сейчас мы вот здесь, а наш путь лежит в эту точку». Неверяще смотрю на то, как он указывает на остров недалеко от канадского побережья. «Остров?» – недоверчиво спрашивает Сейдж. Я даже не заметила, когда девушка подошла и встала рядом со мной. «Да», — утвердительно кивает Эллиот. «Мы долгое время выбирали подходящее место, проверили несколько островов. Морсби оказался самым подходящим, на наш взгляд. До того, как ученые обнаружили SKG, там проживало всего около 500 человек. Эту информацию мы нашли в архивах. Сейчас там нет даже психов. Зато есть пригодная для жизни деревня. Конечно, нам придется привести ее в надлежащий вид, но это уже мелочи. В данный момент на Морсби уже переправлено несколько наших людей. Туда доставлены запасы продовольствия, воды, одежды, оружия и тому подобного. Там можно заниматься охотой и рыбалкой, а если понадобится что-то еще, будем совершать вылазки на материк. Военные не интересуются островами и никогда нас там не найдут, а психи не умеют плавать». Несколько минут сохраняется тишина. Смотрю на задумчивого Нейта и хмурого Алистера. Сама я впервые за долгое время ощущаю умиротворение. Если это действительно так, если у нас получится, то мы сможем начать спокойную жизнь, каждую минуту не опасаясь, что нас найдут и уничтожат. Сейчас меня совершенно не волнует то, что ненавистный полковник Донован останется жить где-то там и не получит по заслугам, как бы я того хотела. Главное, что ему нас не найти. Встречаюсь взглядом с Нейтом. Он по-прежнему выглядит задумчивым. Слабо улыбаюсь ему, и он кивает. «Звучит отлично», — подводит итог Нейт. «Осталось проверить на деле». Эллиот с улыбкой кивает. «Отправляемся через пару недель. Ждем еще одну группу, которая отправилась за продовольствием и медикаментами». «Вам еще повезло», — добавляет Мэддок, глядя на Нейта, — «что мы встретили Ларса. Он убедил нас подождать, ведь он был уверен, что вы последуете на Аляску. Так и получилось. Если бы мы не встретились, вы бы нас никогда не нашли». Оглядываю комнату и улыбаюсь Заку, который внимательно смотрит на меня. «Нам действительно очень повезло. У нас, наконец, появился шанс. Шанс на спокойную жизнь, которую мы, несомненно, заслужили».